Марфинька спала, как всегда, крепко, безо всяких сновидений. У Евгения Петровича была бессонница. Он стоял в ватном халате у раскрытого окна и, поеживаясь от морозного воздуха, думал о наступающей одинокой старости. «Дочь не в счет, у нее скоро будет своя семья». Христина металась по кровати. Ее мучили кошмары. Сначала ей привиделся светящийся грозный лик архангела, взбунтовавшегося против самого Бога. Но потом оказалось, что это огромный робот, который вышел из повиновения человеку. Он хотел ее раздавить. Христина проснулась вся в поту с усиленно бьющимся сердцем. Несколько раз перекрестилась, прочла «Отче наш» и попыталась снова уснуть, но не уснула. Глава 7. Появляется Яша Ефремов. Марфинька сидела раскрасневшаяся и довольная на краешке стола, крепко сжимая телефонную трубку. Было утро. Евгений Петрович ушел в институт. Только что звонил Яша Ефремов прямо с Павелецкого вокзала. Он поехал устраиваться с ночлегом. Как только Яша устроится, он приедет сюда. Марфинька должна его ждать. В школу она сегодня, конечно, не пойдет. Они переписывались более 3 лет, но еще не виделись. Яша приезжал один раз в Москву, когда был напечатан его рассказ. Хороший рассказ. На Марфеньку он произвел неизгладимое впечатление. Одинокий мальчуган-подросток отказался признать единственного родного человека, дядю, капитана корабля, потому что тот когда-то сделал подлость, оклеветал лоцмана из их поселка Бурунова. Яша и сам жил в поселке Буруном и тоже был принципиален. Не согласился же он переделать рассказ, хотя мог думать, что его в таком виде не напечатают. Так вот, когда Яша приезжал, Марфинька как раз уехала с отцом в Крым. Так они и не встретились. Но переписывались очень часто. Если бы издать все Яшины письма, то получилась бы целая повесть. Эпистолярная повесть о его приключениях. Яша Ефремов был совсем особенный. В их школе не было таких ребят, ни одного. В поселке Бруно, может, и были, но у них ни одного. Он был самостоятельный, давно работал и сам содержал себя. Несмотря на то, что ему едва сравнялось 20 лет, он уже работал линейщиком на междугородной линии связи, наблюдателем на метеорологической станции, ходил в море матросом, ловил с ловцами рыбу на глуби, участвовал в научно-исследовательской экспедиции, попадал в относы и чуть не погиб. Последний год он работал механиком на аэродроме и летал над Каспием. Но самое главное, за что его любит и ценит Марфенька, Яша Ефремов всегда самостоятельно мыслил. Уж он-то никогда не будет повторять чужие мысли, будь они хоть сверхмодные. У них, судя по переписке, было очень много общего. Но Марфенька никогда не видела Яшу, даже на фотографии. Он не любил сниматься и так и не прислал ей свою карточку. И вот Яша здесь. У Марфеньки гулко колотилось сердце. А вдруг он в ней разочаруется? Вдруг она ему не понравится? На фотографии она всегда выходит гораздо лучше, чем на самом деле, потому что у нее фотогеничное лицо, так уверял Виктор Алексеевич. Ах, разве для такого, как Яша, может иметь значение, красива она или нет? Красивее мира уже некуда быть. А она совсем ему не нравится. Но у него такая умная, благородная сестра Лизонька. Он столько писал о ней и с такой любовью. Он просто преклоняется перед ней. Разве она, Марфенька, выдержит такое сравнение? Вошла Христина и внимательно посмотрела на нее. Она сразу почувствовала, что Марфенька чем-то взволнована. «Приехал Яша Ефремов! Скоро придет!» сообщила Марфенька. Они приготовили все к чаю и сели рядышком на диван ждать. Яша пришел только к вечеру. Марфенька сама отперла ему. Оба так смешались, что только молча пожали друг другу руки. Яша, не дождавшись приглашения раздеться, сам догадался снять пальто и повесил его в передней. Тогда Марфенька, проговорив: «Ну вот, это значит вы,